Глава 30. Когда они въехали в деревню Сухаренки, на небе начали появляться облака, которые могли стать предвестником дождя. Еще в пути Степаныч позвонил Валерию и сказал, что скоро приедут. Павел вел автомобиль по грунтовой дороге вдоль зеленых заборов из металлических листов. У одной из калиток стоял мужчина, которому на вид было примерно 40, может, 45 лет. Он был одет в серую рубашку с длинным рукавом и черные джинсы. Мужчина поднял руку, привлекая к себе внимание. Паша подъехал к нему и остановил машину. Степаныч выскочил из машины, и они обнялись с мужчиной. Павел тоже выбрался из автомобиля и подошел к ним. Степаныч повернулся к парню и сказал: «Знакомься, Паша, это Валерий. Я про него тебе рассказывал». Валера протянул парню руку, и Павел пожал ее. Мужчина сжал руку парня довольно сильно, что говорило о его природной силе, и, возможно, о том, что он хочет сразу показать парню, что он хозяин в этих угодьях. «Пойдемте в дом. Я вам расскажу то, что сам знаю». Валерий держался с явным недоверием и практически не обращал внимания на Павла. Они прошли в дом, сели за стол, и Валера, налив всем присутствующим чай, внимательно посмотрел на Пашу. Парень тоже смотрел в глаза оборотню и сказал: «Ты мне не доверяешь, и в целом я могу тебя понять. Но я приехал помочь. У меня у самого на угодьях не все хорошо, но я приехал. Игорь рекомендовал тебя как оборотня, которому можно верить, и который дружил с куратором Андреем. Я предлагаю начать работу. У нас не так много времени». Валерий чуть улыбнулся, или скорее оскалился. «Не дружил, а дружу. Не стоит говорить об Андрее в прошлом времени. Если бы не авторитет твоего отца, я вообще не позволил бы, чтобы Игорь привез тебя сюда. Ну, ты прав, у меня характер такой недоверчивый. Поэтому извини, и давайте работать. Значит так, Андрей рано утром отправился на обход территории. У нас в лесу небольшое старое кладбище. На нем уже и не хоронят давно. Но за могилами люди ухаживают. Андрей любил на этом кладбище гулять ночами. Покажется бредом, но там реально появляются призраки. И Андрей умел с ними общаться. Людей он не любил. А вот с духами у него получалось находить общий язык. В то утро он мне позвонил и сказал, что на кладбище разбиты несколько надгробий и разорены могилы. Я ему сказал, что скоро буду у него. Я торопился как мог, но добраться смог только через минут 30. На кладбище действительно могилы раскопаны и останки пропали. Даже каменные надгробия разбиты. А вот Андрея там не было. Много следов было вокруг, и уходили они в лес. Я там весь лес в радиусе 5 километров прочесал, и Андрея не нашел. А вот что интересно. Следы Андрея я чувствовал хорошо. В конце концов, я волк. А вот следы других людей или нелюдей, которые побывали на кладбище, я не чувствовал совсем. На кладбище среди могил было полно следов, которые были хорошо видны. Но запахов я вообще не чувствовал. А так не бывает. Последние сутки я бегал по лесу и искал. Но в итоге и след Андрея чувствовать перестал. Я не понимаю, как такое вообще может произойти. Если честно, я просто в панике. Степаныч отхлебнул чай и спросил: «У вас тут девчонка живет? Или только на лето приехали? Ее Маша зовут. У нее сестра пропала примерно сутки назад. Ты об этом знаешь?» Валера, который держал чашку в руках, поставил ее на стол и громко сказал: «Да твою мать! Машка и ее сестра Света приехали на лето в дом бабушки. У них в соседях упырь живет. Ну, если это он, я ему язык через жопу вырву. Я его на поединок вызову и на лоскуты порву. Пошли к нему. Тут рядом». Валерий встал, и по нему было видно, что он в ярости. Оборотень с большим трудом сдерживал себя, чтобы не обернуться и не броситься в дом к упырю. Павел тоже встал и сказал: «Давайте сделаем так. Зайдем в гости к упырю, а потом сразу на кладбище. Я хочу взглянуть на то, что там произошло. Поиски нужно начинать оттуда. Но прежде нам нужно заглянуть в дом Андрея. Мне одна наша ведьма дала поисковый амулет. С ним справимся быстрее». Упырь по имени Анатолий жил и правда рядом. Всего 3 дома прошли. Входная дверь была не заперта. Первым вошел, а скорее влетел Валерий. За ним вошли Степаныч и Павел. Валерий с порога заорал: «Толя! Толик, мать-перемать! Ты где есть?» Ответом была тишина. Валерий прошел в комнату, и оттуда послышался его усталый голос: «Да чтоб тебя! Толик! Какого черта тут произошло?» Павел и Игорь Степанович вошли в комнату и замерли. Комната была небольшая. У стены диван с наваленным на него постельным бельем. На стене висел плоский телевизор. В окна стол и два стула. А на середине комнаты лежал труп упыря. Труп выглядел так, будто упырь умер много лет назад и уже превратился в сухую мумию. Игорь Степанович подошел к трупу и присел рядом с ним. Полукровка потрогал руку умершего, и под его пальцами кожа мертвеца осыпалась сухой пылью. Он поднялся, повернулся к Валерию и вопросительно на него посмотрел. Оборотень пожал плечами и сказал: «Я его пару дней назад вечером видел, и был он жив и здоров, и, как мне показалось, полон сил. Ну и, конечно, как всегда, слегка пьяный. Он уже много лет страдал жестким алкоголизмом. Водку вином с кровью запивал. Нет, ну он пьяный бывал, конечно, буйный, но у меня был способ угомонить его». Валера показал свой немаленький кулак. Я поэтому и подумал, что он причастен к пропаже Светланы. Павел посмотрел на труп, потом на Валерия и спросил: «А он так и должен выглядеть?» Степаныч, отряхнув руки, ответил: «Он так выглядит потому, что умер примерно сутки назад, и не своей смертью. Из этого упыря выкачали всю кровь, а с ней и жизненную силу». Степаныч повернулся к Валерию: «А тебе не кажется, что это дуэль вампирская?» «В том и дело, что я в этом уверен. Но у меня на угодьях живут, вернее, жили только два упыря, Толик и Снежана. Пожалуй, надо ее спросить. Я думаю, что она, конечно, не причастна. Ей лет 100, и она не дура, чтобы своего соседа по угодьям завалить на дуэли. Это разборка в совете упырей. Если там сочтут, что повода для поединка не было, то ее саму казнят, а она жизнь любит. Я ей сейчас позвоню». Валерий достал телефон из кармана рубашки, и он ожил у него в руке. Мобильник завибрировал и начал издавать странные звуки. Валерий посмотрел на экран телефона и сказал: «На лоса и зверь бежит. Снежана звонит». Когда оборотень ответил на звонок, то, быстро поменявшись в лице, почти крикнул, что они бегут. Он нажал на кнопку отбоя и проговорил: «Да что же это за хреновина творится? Дом Андрюхи горит. Бежим скорее. Нам на другой конец деревни бежать». Они выскочили из дома, и Валера, заперев дом, побежал первый. За ним неслись Павел и Степаныч. При этом Валера бежал очень быстро, и Паша с большим трудом поспевал за ним. А Игорь Степанович вообще быстро отстал. Пробежав по грунтовой дороге, они выскочили к синему деревянному забору, за которым полыхал большой рубленый дом. Огонь вырывался из окон, крыша была объята пламенем полностью. Понемногу народ начал скапливаться вокруг пожара. Те, кто помоложе, начали доставать смартфоны и снимать происходящее на видео. Подъехали две пожарные машины, и бойцы пожарной охраны начали быстро разматывать рукава. Валерий посмотрел на Павла и Степаныча, который никак не мог отдышаться после такой пробежки, и сказал: «Мужики, я вообще не понимаю, что происходит». Павел еще раз посмотрел на горящий дом и сказал: «Давайте отойдем, не будем пожарным мешать. Им и так спокойно работать не дадут. Вон зевак с камерами сколько сбежалось». Когда они отошли в сторону, Степаныч сел прямо на землю, а к стоящему Павлу и Валерию подошла девушка в темных очках. Она была невысокого роста, с длинными волосами, слегка полноватая, одета в спортивный костюм. На нее посмотрел Валерий и сказал: «Ну, здравствуй, Снежана. А скажи мне, пожалуйста, когда ты последний раз видела Толика?» Снежана посмотрела на Павла. На Степаныча она не обратила своего внимания, видимо, она его и так знала, и, немного помолчав, ответила: 3 дня назад. Он опять в хлам нажрался и пришел ко мне. Я его, естественно, послала куда подальше». Валера посмотрел на девушку, которая перевела взгляд на Павла, который закурил. Валерий прихватил Снежану за руку и, притянув к себе, тихо сказал: «Это куратор из соседних угодий. Его зовут Павел. Можешь говорить все, как есть». «Он за кровью ко мне приходил. Свою вылокал, сволочь. Да в чем дело?» Валерий отпустил руку девушки и проговорил: «В том, что Толик мертвый дома лежит, и по всем признакам его убили на дуэли. На вампирской дуэли». Снежана сняла очки и сунула их в карман. Она посмотрела в сторону пожара и сказала: «Ничего не понимаю. Если вампирский поединок, то могла его убить только я. А мне это не надо. Он, конечно, задолбал меня, алкаш чертов, но не убивать же его из-за этого. Валера, послушай меня, я этого не делала. Я чем хочешь могу поклясться. Я его не убивала». Валера сел на землю рядом со Степанычем и, опустив голову, пробормотал: Я не понимаю. Ничего не понимаю. И хуже всего, что я не знаю, что делать. Куратор пропал. Толик убит. Исчезла Светка. Все это похоже на не очень хороший фильм ужасов. Павел посмотрел на Валерия и сказал: «Пойдемте на кладбище. Тут пока ловить нечего. Вот только вещь Андрея так и не удалось взять. И надо хорошенько подумать. Не стоит забывать, что мы ограничены во времени». Снежана посмотрела на Пашу и спросила: «А какая вещь Андрея вам нужна?» «Да любая, но лучше нательное или нижнее белье». «Так это я мигом». Снежана быстро пробежала к пожару, обежала забор и, легко перемахнув его, исчезла во дворе горящего дома. Через пару минут она вернулась с серой футболкой в руке и, протянув ее, Павлу сказала: «Андрей сушил белье за домом, и сейчас, в суете пожара, белье это валялось на земле. Я вот футболку быстро схватила и к вам. А пожарные молодцы, справляются. Павел, а футболка тебе зачем?» «Скоро узнаешь». Степаныч кряхтя поднялся с земли, за ним встал Валерий, и они пошли в сторону выхода из деревни к лесу.